Они работали вместе несколько часов подряд, двигаясь взад и вперед. В конце концов, он дал ей меч, но это было только для того, чтобы помочь ей привыкнуть к его весу и ощущению. Через несколько часов ее руки были измотаны, тренировка оказалась изнурительной для нее. Она села на скамью, потирая свои руки. «Мои руки болят», — пожаловалась она, и он слегка рассмеялся. «Да, я ожидал, что так будет, но ты привыкнешь к этому. Хотя, возможно, было бы лучше, если бы мы нашли для тебя меньший меч. Давай, развернись, я сделаю тебе массаж». Она развернулась всем телом и почувствовала, как он сел позади нее. Его руки немедленно начали разминать ее мускулы на плечах и руках, и Дени практически растворилась в его теле. «Где ты научился это делать?» – спросила она между короткими вдохами. «Это потрясающе. Когда я впервые начал тренироваться, мои мышцы болели так же. Роб получал массаж, но леди Кейтлин никогда не разрешала этого мне. Я видел, как слуги это делали, и теперь я пытаюсь им подражать». «Ну, у тебя чудесно получается, Джон», – промурлыкала она, пока его пальцы умело работали. Она закрыла глаза и позволила его пальцам мягко впиваться в мускулы плеч и рук. Его руки были сильными и грубыми из-за его многолетних сражений с мечом, но его прикосновения были мягкими и нежными. «Дени, не засыпай на мне», — сказал он, отстраняя ее. Она медленно обернулась и посмотрела на него. Ее глаза скользнули вниз по его носу, замечая, как его ноздри раздуваются при каждом вдохе. Затем ее глаза нашли его губы. Она задумалась, каково было бы ощущать его губы на своих. Она подняла глаза и обнаружила, что его глаза тоже блуждали по ее лицу. Когда они встретились с ее, он быстро отвел свой взгляд. Было бы ошибкой поцеловать его, в их семье брата женили на сестре поколениями. Все закрывали на это глаза, потому что у них были драконы. Никто не спорит с драконами. Долгое время она предполагала, что, когда она станет старше, ей придется выйти замуж за Визириса, чтобы сохранить чистоту крови, как он говорил. Она отбросила эти мысли, ей не хотелось отпугнуть Джона. «Расскажи мне больше о Барье. Мне интересно, что бы я чувствовала, если бы у меня была сестра», — попросила она в попытке снять напряжение. Она видела, как его глаза вспыхнули счастьем. «Арья, боец», — сказал он с улыбкой, согревшей сердце Дени. Ей больше нравилось учиться бороться, чем сидеть за рукоделием. Она любила слушать истории о древних Таргариенах. Мы даже разыгрывали несколько сюжетов из известных историй. Я уверен, что ты бы с ней прекрасно поладила. Я хотела бы встретиться с ней когда-нибудь. Она кажется чудесной. Да, она такая, задумчиво улыбнулся Джон. Ты скучаешь по ним, не так ли? Сказала она. Эта мысль огорчила Дени. Он хотел быть дома со своими братьями и сестрами. Да, уходя, я даже не попрощался с ней, я был так зол. Я не хотел никого видеть. Все, что я сделал, это написал несколько писем. Они должны ненавидеть меня за бегство. Он склонил голову на руки. Ты сожалеешь, что ушел? Спросила она, боясь ответа. Джон посмотрел ей в глаза, покачал головой и сказал. Никогда. Диенерис не могла сдержаться, ее глаза скользнули к его губам. Она снова затрепетала. Она посмотрела на Джона, в его глазах пылал огонь. Ее рот непроизвольно открылся и она стала наклоняться вперед, закрывая глаза. «Милая сестра», и момент был разрушен. Дени увидела Визириса и поняла, что ее двухнедельная передышка закончилась. «Что ты делаешь с этим бастардом? Ты, кровь дракона, ты не должна осквернять себя, путаясь с подобными ему. Ты же не хочешь очернить себя его северной кровью». Диенерис вспыхнула. «Дорогой брат, ты не можешь мне указывать, с кем общаться. Я провожу время с тем, кого я сама выбрала, и я выбираю Джона», — яростно сказала она. Визирис был потрясен ее вспышкой. «Ты забываешься, сестра. Ты забыла, кто мы, откуда мы пришли. Ты забыла, кто он и кто его воспитывал. Ему нельзя доверять», — прошипел он. Джон встал и направился к Визирису. «Я доверяю ему. Я знаю его всего несколько недель, но я доверяю ему больше, чем тебе, брату, которого я знаю всю свою жизнь». «О чем это говорит, Визирис?» Она стала между Джоном и Визирисом. Визирис схватили ее за волосы и потянул. Дени вскрикнула от боли и ударила его, заставив его отпустить ее. Внезапно Визирис оказался на полу, призрак уперся лапами ему в грудь, прижимая его к полу. Диенерис посмотрела ему в глаза и впервые увидела в них страх. «Убери свою тварь от меня», — закричал он. «Призрак, ко мне», — приказал Джон. Лютоволк медленно отпустил Визириса и вернулся к своему хозяину. «Больше никогда не прикасайся ко мне снова, брат». Визирис медленно встал и отряхнулся. «Рейгар вернулся. Он хочет, чтобы все мы встретились с ним в его кабинете», — сказал он, уходя. «Потерянный принц». Джон снова оказался в знакомом положении, сидя перед столом в кабинете Рейгара. Дени и Визирис заняли свои обычные места в кресле и у стены. Рейгар расчистил стол и раскрыл карту, на которой было изображены все земли от залива работорговцев до самой стены. «Джон, тебе пора узнать наши планы», — начал Рейгар. Джон выглядел смущенным. 17 лет назад я был причиной падения моей семьи. Династия Таргариена впала от моих рук, и я собираюсь ее восстановить. Я провел последние 5 лет, торгуя, зарабатывая золото, чтобы купить наемников и корабли. Визирис женится на Арианне Мартилу, что даст нам поддержку Дорна. У меня 5000 мечей и наемников, и мы отправляемся в Астапор, чтобы купить отряд безупречных. «Сколько?» – спросил Визирис. Его глаза загорелись при упоминании войны. 2000, а может и 3, – ответил Рейгар. «Хорошо, мы заберем то, что принадлежит нам. Собаки узурпатора будут раздавлены силой дракона», – воскликнул Визирис. «Баратион, Ланнистер, Старк», – ухмыльнулся он Джону. Джон крепко схватился за подлокотники кресла. Как он мог поднять оружие против Робба, Брана или Рикона? Он вспомнил свой сон. Было ли это то, о чем он подумал? Был ли он тем драконом, который сожжет Винтерфилл? Эта мысль заставляла все внутренности в его животе переворачиваться. Он смутно заметил, что Денис скользит своими пальцами по его сжатым кулакам. «Нет, я слишком обидел Старков для одной жизни. Мы не причиним им вреда. Мы не будем атаковать Север», — последние слова Рейгар адресовал Джону, отвечая на его невысказанный вопрос. «Почему?» – спросил Джон. Рейгар выглядел смущенным. «Зачем снова начинать эту войну? У вас есть деньги и средства для комфортной жизни здесь. Так зачем же причинять больше страданий? Или железный трон стоит больше, чем невинные жизни? Джон, ты знаешь, что случилось с двумя другими моими детьми?» Джон покачал головой. «Конечно, нет. Я уверен, детям Вестероса рассказывают все о моих очевидных проступках и ничего о преступлениях короля», — горько сказал Рейгар. Джон снова почувствовал себя неловко. После битвы за Трезубец армия короны была разрознена. Силы повстанцев восстанавливались и готовились к окончательному походу на Королевскую гавань. Тейвин Ланнистер, старый друг моего отца и его бывшая десница, попал туда первым. Во время войны лорд Тейвин скрывался в Бобровом утесе. Он не поддерживал ни одну из сторон. Он ждал, чтобы выбрать окончательного победителя. Как только он подошел к воротам города, то сразу же попросил моего отца открыть ворота для своего старого друга. Он сказал, что пришел, чтобы спасти его. Джон заметил, что Диенерис сидит очень тихо. Она тоже не слышала эту историю. Мой отец послушал его, и это было последнее решение, которое он принял. Тейвин Ланнистер предал его и захватил город. Его псы ворвались в Красный замок, где они и нашли мою семью. Я просил Джейми Ланнистера защитить мою семью, и он подвел меня. Он предал меня. Ты знаешь, что они сделали? Знаешь ли ты, что великий Тейвин Ланнистер и его люди сделали с моей женой и детьми? Джон покачал головой, не доверяя собственному голосу. Моя жена Илья была изнасилована и убита. Моему сыну Иегону разбили голову о стену. Мою дочь Рейнис закололи. Она была просто маленькой девочкой, ей не было еще и 5 лет. Иегон вообще был младенцем. Но они были убиты, — крикнул Рейгар. Джон вспомнил свой сон и понял, что он видел. Куски начали собираться вместе. «Ты хочешь знать, что сделал король Роберт? Король Роберт Баратион, король Лендалов, Райнаров и первых людей, владыка 7 королевств и защитник государства. Знаешь, что он сделал?» Тейвин Ланнистер представил тела ему, и он улыбнулся при виде трупов и назвал их драконьим отродьем. Он был доволен этим, Джон. Джон почувствовал, как рука Денис схватила его, и он повернулся к ней. Она выглядела белой, как привидение. «Ты хотел знать, почему, Джон? Вот почему я должен сражаться. Король Вестероса допустил убийство невинной женщины и ее детей». Джон кивнул в понимании. Он подумал о лорде Старке. Наверняка, он этого не знал. Иначе как может он дружить с этим человеком? «Я беру вас всех с собой. Мы отправимся сначала в Валантис, а затем в Астапор. Мы уезжаем через 2 дня. Иларио предоставил нам корабль и экипаж». Визирис быстро выбежали из комнаты. Денис с подозрением посмотрел ему вслед. «Брат, ты сказал, что Визирис женится на Арианне, Это обеспечит нам поддержку Дорна. Но зачем Дорну поддерживать нас? Визирис никогда не будет королем. Им будешь ты, а Джон будет твоим наследником вперед него», — заметила Дени. Джон понял, что она права, и почувствовала себя некомфортно. Он понял, что своим присутствием разрушает их план. «Я не хочу трон. Я не хочу быть королем», — быстро сказал Джон. Рейгар слегка улыбнулся ему. «Часто те, кто не ищет власти, лучше всего подходит для того, чтобы владеть ею», — сказал он мудро. «Но Диенерис права. Престолонаследие — проблема. Большая, причем, Джон, проблема, как и я». Диенерис выглядела смущенной, но Джон понял, почему это проблема, — спросила она. «Он должен быть мертв», — тихо сказал Джон, и Рейгар с готовностью кивнул головой. «Да, соглашение, подписанное с Дорном, заключалось в том, чтобы сделать Визириса королем и Арианну королевой. Они не обрадуются, узнав, что я жив и у меня есть собственный сын, который отодвинет Визириса на третье место в линии преемственности», — вздохнул Рейгар. «К счастью, Джон не похож на Таргариена, поэтому, возможно, мы сможем скрыть факт, что ты мой сын. Что касается меня, я кое-что придумаю. Дорн любил Элию, я надеюсь, что их жажды мести и справедливости будет достаточно, чтобы преодолеть их неприязнь ко мне. Ты что-нибудь придумаешь?» — спросил Джон с недоверием. «Нам нужны союзники в Вестеросе. Если у нас не будет поддержки Дорна, вряд ли у нас будет шанс убедить любой другой дом». «У нас?» — спросил Рейгар. Он явно не ожидал подобного ответа от Джона. «Она моя семья, я не повернусь к ней спиной», — сказал он, пожав Дени руку. «Хорошо, я могу отречься от престола и отдать его Визирису». «Нет», — воскликнула Дени. «Ты говоришь, что хочешь справедливости. Но, передав трон Визирису, ты отдашь людей Вестероса другому жестокому и недалекому королю, который, вероятно, будет значительно хуже, чем тот, который у них есть на данный момент. Тогда что мне делать? Оставить его на троне? Пусть эти убийцы остаются безнаказанными?» — сердито спросил Рейгар. Все сидели молча, размышляя над этой проблемой. В конце концов, Джон нарушил молчание. «Эта война не скоро закончится, обстоятельства могут измениться. Полагаю, ты прав, мы придумаем что-нибудь, когда придет время. На данный момент у нас не так много хороших вариантов». Рейгар с грустью согласился и потер свой лоб. «Мы будем собирать вещи», — сказал Джон и протянул руку Дени. Они вышли из кабинета вместе, рука об руку. Тихая тень. Волк тихо крался по коридору, и мраморный пол холодил его лапы. Он толкнул дверь в комнату своего хозяина и молча пересек комнату. Он остановился у кровати, чтобы посмотреть, как он спит. Его рубиновые глаза смотрели прямо ему в лицо. Он наблюдал, как его грудь слегка поднималась и опадала с каждым вдохом и выдохом. Он слышал, как хозяин во сне пробормотал имя. Удовлетворенный тем, что его хозяин был в безопасности и спал, он пересек комнату и выскользнул на балкон. Это был час волка, и призрак мог видеть едва приближающийся рассвет. Призрак повернулся и запрыгнул на крышу дома. Волк быстро пробрался через крышу по знакомой дорожке, прежде чем спрыгнуть на другой балкон, и вошел в примыкающую к нему комнату. Призрак часто проверял эту комнату, но сегодня она была пуста. Простыни и одеяло были беспорядочно разбросаны по комнате, как будто ее хозяин уходил в спешке. Волк закрыл глаза и сосредоточился на своих других чувствах, пытаясь найти запах того, кого искал. Как только он обнаружил этот запах, он снова поднялся на крышу и проследовал за ним, что привело его ранее незнакомому месту. Призрак осторожно спрыгнул с крыши и приземлился на груду ящиков с видом на ворота. Это была кухня, а через эти ворота доставлялись продукты питания. Ведомый своим любопытством и животным инстинктом, волк решил остаться наверху этой кучи ящиков и понаблюдать. Яркие полосы оранжевого и желтого только начали сменять полуночную черноту, когда он услышал звук движения, идущий снизу. Дверь в кухню открылась, а затем человек в капюшоне зашагал к воротам. Призрак медленно поднялся на лапы, чтобы получше все рассмотреть. Он узнал запах человека, но оставался спокойным. Он смотрел, как человек в капюшоне разговаривал с другим человеком через ворота. Он смотрел, как человек в капюшоне протянул незнакомцу маленький мешочек, прежде чем вернуться внутрь. Призрак быстро перепрыгнул на другое, более высокое место, желая лучше рассмотреть этого человека. Он посмотрел вниз и увидел человека за воротами. У него были зеленые волосы и голубая борода, еще у него были два коротких меча, свисавших с пояса, и у него был длинный уродливый шрам, тянущийся через щеку. Призрак почувствовал, что Джон резко проснулся. Его хозяин был обеспокоен. Видел ли он то, что видел призрак? Лютоволк знал, что Джон иногда мог видеть то, что он делал, но Джон не умел контролировать свою силу. Призрак знал, что во время своего сна Джон мог подсознательно это делать. Видел ли Джон его сегодняшнее приключение? Призрак надеялся, что да. В противном случае, он должен будет проявлять большую бдительность вокруг него. Него и Диенерис. Десница короля. Королевская гавань была еще хуже, чем он это помнил. После резни Нед кратко осмотрел город, прежде чем отправиться на башню радости. Он видел бушующие пожары, разрушенные здания, а на улицах было полно раненых или плачущих людей. Годы спустя он вернулся и увидел, что пожары были ликвидированы, здания отремонтированы, но город все еще оставался в жалком состоянии. Настроение в путешествующей компании было не намного лучше. Поездка началась плохо, поскольку Бран все еще не проснулся после падения с верхушки башни. Мистер говорит, что если он выживет, то вряд ли снова сможет ходить. Затем Мария и Джоффри поссорились. Это начиналось как детская глупость, но переросло в ужасающую ситуацию, когда ее лютоволк напал на наследного принца. Королева потребовала, чтобы волки были убиты. Нет, не нашел волка Арии, поэтому волк Сансы был убит, чтобы удовлетворить ее жажду крови. Эта мысль оставила горький привкус во рту. Его расстроило еще больше то, что его дочь солгала ради своего жениха. Он думал, что воспитал ее лучше. Позже возникло ужасное недоразумение с мальчиком мясника, Мика, и это только добавило ему горечи. Он не мог поверить, что Роберт позволил убить ребенка, чтобы удовлетворить жестокое желание мести его жены. Он вспомнил судьбу Эйгона и Рейнис. Король тогда позволил Ланнистерам остаться безнаказанными за те преступления. Неудивительно, что с того дня Ланнистеры стали еще более смелыми. По прибытию он быстро осмотрел королевский двор, и он был заполнен Ланнистерами. Пажи, оруженосцы и служанки, все Ланнистеры. Неудивительно, что король выглядел таким подавленным. Тем не менее, он теперь был его десницей и должен был помочь ему управлять королевством. Он едва заглянул в свою комнату в башне, прежде чем его вызвали на его первое заседание совета. Нед застонал про себя. Он должен был встретиться с этими гадюками в конце концов. Может быть, лучше сделать это раньше, чем позже. Он плеснул немного воды на лицо, чтобы освежиться и направился на заседание малого совета. Красный замок изменился с тех пор, как он был здесь последний раз. Все знамена прошлых королей Таргариенов были сняты, а черепа мертвых драконов были убраны. Однако Роберт не смог избавиться от всех следов династии Таргариенов. Трехголовый дракон был выгравирован на каменных стенах. Часть его была спрятана за гобеленами, но не все. Он зашел в зал заседаний Малого Совета и был благодарен за то, что все его члены уже были здесь. Хорошо, он хотел, чтобы эта встреча завершилась как можно скорее. «Лорд Старк, я рад, что вы присоединились к нам», — приветствовал его сир Баристан. Нед крепко пожал ему руку. Он встречал сира Баристана на Трезубце. Тот был хорошим человеком, которому можно было доверять. «Где король?» — быстро спросил Нед. Невысокий человек с острой бородкой засмеялся над этим вопросом. «Король на заседании Малого Совета, милорд Десница». Король не посещал Малый Совет в течение многих лет. У него есть гораздо более, важные дела. Наверное, выпивка и шлюхи, мрачно подумал Нед. Благодарю, лорд Бейлиш, мастер над монетой, и протянул руку. Нед пожал ее и внимательно посмотрел на этого человека. На вид ему было около 30 лет, у него были серо-зеленые глаза. Мужчина улыбнулся ему, но улыбка так и не добралась до его глаз. Нед никогда не встречался с ним раньше, но он был похож на человека, которого он представлял себе. «Я надеюсь, ваша жена сказала вам, что мы выросли вместе». «Да», — рассказала. «Я также слышал, что вы знали моего брата Брэндона, лорд Бейлиш». Нет, увидел, как эти серо-зеленые глаза слегка прищурились. «Хорошо, он уже чувствует себя неудобно, я не потерплю этих южных игр». «Слишком хорошо, милорд, я все еще ношу шрамы». «Возможно, вы выбрали не того мужчину». «Я не выбирал мужчину, я выбрал женщину, Кейтлин Талли, женщину, за которую, как мы оба согласны, стоит сражаться». Нед почувствовал укол ревности. Он должен быть осторожным с этим человеком. Прежде чем он смог продолжить этот вербальный поединок, другой человек шагнул вперед. «Лорд Варис, милорд Десница». «Значит, это был лорд Варис, паук, мастер над шептунами». Он слышал много рассказов об этом человеке. Нет, тщательно изучил его внешний вид. Варис носил роскошные шелковые мантии, его руки и лицо были напудрены, и он источал сладкий аромат. Когда они пожали друг другу руки, Нет был удивлен, насколько мягкими у него были руки. «Как у женщины», — подумал Нет про себя. Лорд Варис слегка поклонился, прежде чем продолжить. «Мы слышали о ваших неприятностях на Королевском тракте. Мы все молимся за принца Джоффри и за его скорейшее выздоровление». Нет почувствовал, как в нем закипает злость. «Жаль, что вы не молитесь за мальчика-мясника», и он обернулся к следующему мужчине. «Великий мистер Пиццель, вы хорошо выглядите». Мужчина выглядел старым и болезненным, как всегда. Этот человек служил великим мистером более 40 лет, и Нет задавался вопросом, скольким королям он успел послужить за это время. Трем или, может быть, четырем. Будучи человеком цитадели, он не был предан ни одному дому. Но, даже учитывая все это, Нет задумался, как он смог так долго удерживать свой пост. Мог ли он доверять этому человеку? «Лорд Старк, мы встречались слишком давно. В последний раз, когда мы виделись, ты был просто молодым парнем. Да, а вы служили другому королю». Нет повернулся к следующему члену совета. «О, лорд Станнис, сколько прошло времени!» Нет тепло приветствовал его. Он протянул Станнису руку, которую тот крепко пожал, не удерживая ее дольше необходимого. Он задавался вопросом, почему Роберт не назначил своего брата десницей. «В последний раз я видел тебя в пайке. Слышал, что ты женат. Как жена, дети?» «Да, я в порядке. И моя жена и дочь тоже», — ответил он коротко. «Ренли здесь не будет, он встречает отряд Тиреллов в городе. Начнем», — и он указал на стол, по-видимому, так же спеша завершить эту встречу, как и Нет. Все сели, Станнис достал кусок пергамента. «Это вам, лорд Десница», — и передал пергамент Неду. «Король хочет провести турнир в честь назначения своего нового десницы. Предполагается провести 5 дней празднования. Соревнования по стрельбе из лука, рукопашные схватки, соревнования по пению и, конечно же, рыцарский поединок», — пропел лорд Варис, каким-то образом уже зная содержание записки, несмотря на то, что она была запечатана. «Ему нужно остерегаться этого человека, однозначно. Награда победившему лучнику назначена в 20 тысяч золотых драконов, победителю рукопашного боя — 30 тысяч золотых драконов и победителю в рыцарском турнире, 50 тысяч золотых драконов», — закончил он. «Может ли корона позволить себе это?» — спросил Станнис. «Нам придется одолжить у Ланнистеров еще больше золота, конечно. Мы уже должны им 3 миллиона золотых драконов, а что изменит еще 100 тысяч?» Лорд Бейлиш ответил ухмылкой. «Когда я покинул королевскую гавань в конце мятежа, королевская казна была переполнена золотом. Теперь корона имеет долг в размере 3 миллионов золотых драконов перед Ланнистерами», — недоверчиво спросил Нет. «Нет, милорда Десница, корона только Ланнистерам должна 3 миллиона. Общий долг составляет около 6 миллионов золотых драконов. Вы же мастер над монетой, как вы позволили этому случиться?» — спросил Нет. «Да, я мастер над монетой, и моя задача — найти золото, а распоряжаются им король и Десница. Я отказываюсь верить, что Джоннар Рин позволил бы Роберту утопить корону в долгах. Джоннар Рин давал королю хорошие советы и протестовал против его трат на каждом шагу. Но, к сожалению, он, король и его слово, закон», — печально сказал Пиццель. «Черт бы тебя побрал, Роберт. Нет, я не допущу этого. Этот турнир не будет проводиться», — он ударил кулаком по столу, встретившись глазами с каждым членом совета. Его взгляд задержался на мизинце, который криво улыбнулся и сказал: «Милорд Десница, вам нужно многому научиться. Принцесса Драконьего Камня». Это был их последний день в этом доме. Они провели утро в свое удовольствие. Они позавтракали вместе, затем все оставшееся время они потратили на ее тренировку. Дени подумала, что у нее получается все лучше. Она быстро поняла, что не будет выдающейся воительницей и не станет второй Весенней, но чувствовала, что через некоторое время и с достаточной практикой сможет защитить себя. Они оба согласились, что ей лучше подходит использовать меньшее оружие, такое как ножи или кинжалы, а не длинный меч. Она также поняла, что это также означает, что ее мышцы на руках и плечах не будут так сильно болеть, как после первого урока. Хотя ей нравилось получать массаж после каждой тренировки, она не видела причин отказывать себе в этом удовольствии. Почти в середине дня они поняли, что им придется вернуться в свои комнаты и убедиться, что все готовы к отъезду. Они шли в свои комнаты, когда Дени быстро затащила Джона в свою комнату. «Джон, ты знаешь, что такое драконьи сны?» – спросила она. «Драконьи сны?» – он выглядел озадаченным. «Не уверен, что понимаю, о чем речь. У тебя они есть?» «Да, есть. Из-за них я обычно просыпаюсь среди ночи. Иногда я не могу заснуть до тех пор, пока не придет призрак». Она улыбнулась лютоволку, когда он толкнулся головой ей в живот. Она ласково погладила его мех, а затем продолжила. «Драконьи сны бывают разными, но для меня они всегда особенные. Кажется, что они более четкие и яркие. Иногда я лечу на драконе, иногда я где-то там, где я никогда раньше не была. Но мне каждый раз кажется, что я всегда знаю, что должна делать, что все мне знакомо». Джон медленно кивнул. Это ободрило Дени. Она была не одинока в этом. «Я думаю, что у меня они тоже есть», – медленно произнес он. «У меня были похожие сны. В ту ночь, когда я узнал о себе правду, мне приснилось, что я лечу на драконе над Винтерфеллом. У меня был подобный сон. Я летела над замком на острове, но я не узнала этот замок. Ты помнишь, когда Риегар рассказывал нам о том, что случилось с его семьей? Мне это снилось. Я видел короля в его тронном зале, видел, как ему принесли тела», – тихо сказал он. «Ты думаешь, наши сны показывают нам настоящие события? Это потому они нам снятся? Они направляют нас?» У Дейнис сновидицы тоже были пророческие сны. «Она сказала нашим предкам покинуть Валерию и поселиться на драконьем камне», – сказала она взволнованно, и надежда зарождалась у нее внутри. «Я не знаю, Дени. В наших снах мы летаем на драконах, и драконов больше нет», – печально сказал он. «Подойди и взгляни», – сказала она, хватая его за руку и потащив его через комнату. Она наклонилась и достала свою шкатулку с драконьими яйцами. «У тебя есть дракон под кроватью?» «Нет, но если ты поможешь мне поднять это, я кое-что покажу тебе», – расстроенно сказала она. Джон быстро наклонился, чтобы помочь ей поднять шкатулку и поставить ее на стол. Дени откинула крышку и с ухмылкой наблюдала, как глаза Джона удивленно распахнулись. «Это настоящие драконьи яйца, Джон», — гордо сказала она. «Они прекрасны», — тихо сказал он, — «я могу коснуться их». Она кивнула, и Джон сразу же потянулся к зеленому яйцу. Она смотрела, как он завороженно рассматривал яйца. «А во, где ты их взяла?» — неверяще просил он. «Я получила их на день рождения несколько недель назад», — взволнованно сказала она. «Как ты думаешь, они собираются вылупиться, и поэтому у нас эти сны?» — с надеждой спросила она. «Я не знаю. Дени, это яйца. Они не смогли вылупиться за сотни лет. Неужели ты думаешь, что если бы кто-нибудь знал, как их вылупить, они бы оставались в таком виде так долго?» — спросил он скептически. Дени отвернулась, она не хотела верить ему. Ее сны были слишком яркими. Огонь не может убить дракона, она это помнила. Ее глаза пробежали по ее столу. Она отложила несколько вещей, которые были для нее самыми важными. Таким образом, она была уверена, что не забудет их. Все было там, кроме кольца. Кольца ее матери. Оно исчезло. Дени запаниковала, она заметалась по комнате, отбрасывая вещи на своем пути в отчаянных поисках. «Дени, что ты ищешь?» — услышала она вопрос Джона. «Кольцо моей матери, оно пропало. Я оставила его здесь сегодня утром после ванны, и теперь оно исчезло», — она всхлипнула. «Это все, что у меня оставалось после нее. Я никогда не встречалась с ней, но она оставила его мне. Визирис не продал его, он всегда хотел, чтобы я его получила, чтобы напоминать нам о ней», — продолжала она рыдать. «Тогда мы найдем его», — уверенно сказал он. Они провели следующий час, обыскивая каждый угол комнаты, но так и не смогли найти кольцо. Дени не могла остановить постоянно текущие слезы. «Ша-ша-ша, не плачь», — обнимая ее, сказал Джон. Он шептал успокаивающие слова ей на ухо и крепко держал ее. Так они и стояли некоторое время, пока Риегар не нашел их. «Что случилось?» – спросил он. «Мы не можем найти кольцо ее матери», – тихо сказал Джон. Риегар вздохнул. «Это печально, Дени. Я поговорю с Иларио. Слуги обыщут дом, и, когда мы вернемся, они найдут его. Мы больше ничего не можем поделать сегодня, нам все равно нужно уезжать». Дени все еще не отходила от Джона, вместо этого она крепче обняла его. «Дени, он прав. Мы найдем твое кольцо, когда вернемся», — сказал Джон, слегка отстраняя ее. Он поцеловал ее в макушку и опустил свои руки. Дени сморгнула слезы и достала остальные свои вещи. Их было не так много, только один сундук с одеждой и драконьи яйца. Слуги вынесли сундуки во внутренний двор, где их ожидал экипаж. Визирис странно посмотрел на нее, и она отвела взгляд. Она не хотела общаться с ним прямо сейчас. Он, вероятно, отругал бы ее за то, что она потеряла кольцо. Риегар спустился в сопровождении Иларио и странного незнакомца. Это был слегка облысевший мужчина среднего возраста. Принцесса Диенерис, это сир Джорах Мормонт. Он хочет служить персональной охраной рядом с Домериком и Джоном. Она чувствовала, как Джон напрягся рядом с ней. «Мормонт, с Медвежьего острова?» – подозрительно спросил он. «Да, оттуда. Я слышал, что лорд Старк хотел казнить вас за работорговлю. Хотел. И поэтому вы хотите служить Таргариенам? Ради мести? Мои причины касаются только меня», – жестко сказал Джорах. «Нет, если вы хотите путешествовать с нами», – возразил Джон. «Он здесь, чтобы защищать принцессу. У Таргариенов много врагов, и чем больше защита, тем лучше», — сказал Риегар и сердито посмотрел на Джона. «У меня есть призрак. Нам больше не нужна защита», — резко сказал Джон. «Достаточно, у нас нет времени спорить. Мы опаздываем», — ответил Риегар, завершая разговор. Сир Джорах опустился на одно колено перед ней и поклялся в верности. Дени неохотно согласилась. Джорах знал новости из Вестероса, свежие новости. Это будет полезно в предстоящей войне. Она последний раз взглянула на магистра Иларио. Она нашла здесь свою семью, поэтому она всегда будет благодарна Иларио Мапатису. Глава 5. Шторм. Потерянный принц. Джон мерил шагами свою каюту. Он знал, что ему нужно это сделать, но он невероятно нервничал. Призрак лежал у подножия его кровати, совершенно не заботясь о бедах Джона. Джон наконец решился и покинул свою каюту. Проходя через корабль, он услышал громкий раскатистый звук грома. Он заметил в коридоре Визириса, беседующего с одним из членов команды. У мужчины были зеленые волосы и уродливый шрам, пересекающий одну из сторон его лица. Это был один из новых членов экипажа, которые прибыли на борт в Валантисе. Джон с любопытством посмотрел на него. Мужчина выглядел знакомым, но он не мог вспомнить, где он его видел. Они заметили, как Джон идет к ним, и немедленно закончили разговор. Матрос быстро ушел в противоположном направлении, оставив Джона наедине с Визирисом. «О чем вы говорили? Не твое дело, бастард!» — огрызнулся Визирис и шагнул мимо него. Часть разума Джона подсказывала ему проследить за Визирисом, но в тот вечер ему нужно было посетить еще одну каюту. Он медленно шел по палубе, спустился вниз, пока не добрался до каюты, которую искал. Он трижды постучал и стал ждать. Дверь открылась, и его нервозность снова вернулась. Он качнул головой и сказал: «Риегар, я думаю, что у нас есть разговор, который мы давно откладывали». Молча Риегар толкнул дверь и позволил ему войти. Джон вошел в каюту, нервно сжимая руки. «Расскажи мне о моей матери, пожалуйста», — попросил он. Риегар указал на свою кровать, жестом предлагая Джону сесть. «Я встретил твою мать на великом турнире в Харринхолле. Это был самый большой турнир в нашей жизни. Все дома и лорды, имеющие хоть какой-либо вес в Вестеросе, прибыли, чтобы принять в нем участие. Этот турнир также был особенным тем, что мой отец, который не покидал Красный замок в течение многих лет после восстания в Сумеречном доле, также решил принять участие. Мы были там 10 дней, состязания длились 7 дней. Там были соревнования по стрельбе из лука, по рукопашному бою, пению, рыцарские поединки и даже соревнования в скачках», — улыбнулся он. «Разве лорд Старк не рассказывал тебе историю о рыцаре смеющегося дерева?» — спросил он, и Джон покачал головой. «Нет», — Риегар выглядел очень удивленным. «Ну, тогда мы начнем с нее. Это очень важно. Во время рыцарского поединка появился тайный рыцарь, что было не редкостью. Часто на подобные турниры прибывают неизвестные рыцари, которые хотят прославиться. Этот рыцарь носил разнобойную броню и имел щит, на котором было изображено белое чердрево со смеющимся красным лицом, нарисованным на нем. Рыцарь бросил вызов трем другим рыцарям и победил их всех. Как награду, он забрал их лошадей и доспехи. В качестве выкупа за них тайный рыцарь потребовал, чтобы рыцари научили своих оруженосцев вежливости. Риегар встал, чтобы налить себе вина, прежде чем сесть обратно. Рыцари и их оруженосцы были пристыжены требованием тайного рыцаря. Мой отец из-за его параноидальной природы расценил действия тайного рыцаря как угрозу, измену и неповиновение. Он потребовал узнать его личность. Старый дурак подумал, что рыцарь насмехается над ним, — горько сказал Риегар. Он приказал рыцарю снять шлем и показать свое лицо, но тайный рыцарь просто развернул свою лошадь и быстро уехал с поля. Гнев моего отца взорвался при этом вопиющем акте непослушания, и он потребовал голову таинственного рыцаря. Затем он приказал мне найти негодяя и принести его голову. Я подчинился и ушел в погоню за ним. Я напал на его след и пошел по нему. Вскоре я нашел лошадь рыцаря на поляне вместе с брошенными частями рыцарского доспеха. Я пошел дальше и увидел, что рыцарь пытается снять шлем и оставшиеся доспехи. Когда я уже собирался выйти и объявить о своем присутствии, он наконец снял шлем, и я был ошеломлен. «Рыцарем была твоя мать, Лианна Старк», — закончил он с улыбкой. «Что? Почему она была одета как тайный рыцарь?» — спросил Джон с сомнением. Хоулинд Рид, лорд Сероводья, который был оруженосцем Старка, из-за своей внешности был атакован этими оруженосцами, как только он приехал, чтобы присутствовать на турнире. Твоя мать услышала его крики о помощи и спасла его, победив нападавших одним только турнирным мечом. Когда она увидела этих оруженосцев позже той ночью на пире, она узнала, каким рыцарем они служат, и решила бросить им вызов. Но зачем ей бросать вызов? Она же была Старк. «Одного ее слова было бы достаточно». Риегар засмеялся. «У твоей матери был мятежный дух, и она не подчинялась правилам общества. Она была отличным всадником и поняла, что, победив этих рыцарей перед всем королевством, она преподаст им урок. Действия убедительнее слов, в конце концов. Она была фантастической наездницей, почти частью лошади», — сказал он с улыбкой, и Джон вспомнил о Барье. «Ты хорошо сражаешься в турнирных поединках, Джон, я никогда не пробовал, у нас обычно не проводятся турниры на севере, но Роб всегда был лучшим с копьем». «О», — сказал Риегар, — «зато я лучший фехтовальщик, чем Роб. Думаю, я лучший из всех нас в Винтерфилле», — быстро добавил он. По какой-то причине он хотел, чтобы Риегар им гордился. «Я не расстроен, Джон, я горжусь тобой, и я уверен, что Лиа тоже». Джон слегка улыбнулся. «Ты не закончил свою историю». «Ах да. Конечно, на чем я остановился?» Он замер на мгновение, прежде чем продолжить. «Итак, я предстал перед ней и потребовал объяснить причину ее действий, она объяснила, и я согласился с ее взглядами. Затем я попросил ее отдать мне свой щит, чтобы я мог предоставить моему отцу доказательства того, что рыцарь исчез, и пообещал сохранить ее тайну до конца жизни. Мы тайком продолжали встречаться в течение турнира и говорили обо всем. Мы говорили о наших семьях, о наших домах и прочей чепухе. Одна из самых интересных частей наших дискуссий – это ее замечания и комментарии о том, как все девицы и даже некоторые замужние женщины на турнире флиртовали со мной, пытаясь привлечь мое внимание, и их даже не сдерживало присутствие моей жены. Я просто рассмеялся и согласился с ней, сказав, что это одно из преимуществ и недостатков в том, чтобы быть принцем. Я даже сделал вид, что это волшебство моей крови лорда-дракона привлекает женщин ко мне. Она просто ухмыльнулась и сказала, что у Старков тоже есть волшебство в крови, и рассказала о древовидцах и варгах. Она сказала, что иногда она чувствовала себя варгом из-за того, насколько легко она могла контролировать лошадь. «Подожди, варги, я слышал о них в рассказах старой Нэн», — сказал Джон. Риегар кивнул, затем начал пересказывать мифы о варгах или оборотнях и их способности входить в разум животных и птиц, чтобы контролировать их, основываясь на том, что он узнал от Лианны и на информации, почерпнутой им самим из разных книг. Он объяснил, что по рассказам Лианы, первые люди получили эту способность от детей леса. Дети леса, они же не настоящие, их не существует. Это всего лишь очередной миф, такой же, как и о белых ходоках, гигантах и других существах. «Они не настоящие», — повторил Джон. Ему не хотелось углубляться во все эти разговоры о магии. «Возможно, они не получали эту способность от детей, но я думаю, что это существует. Если таргариены могут летать на драконах и иметь драконьи сны, то почему у Старков нет способности быть варгами или оборотнями?» — ответил Риегар. «Драконьи сны. Дени снятся драконьи сны. И мне тоже», — добавил Джон. «О», — Риегар выглядел очень удивленным. «У меня их никогда не было. Я не уверен, что у Визериса они тоже есть. Я думаю, эти сны есть только у тебя и Диенерис». «Когда это началось?» «Первый раз мне приснился такой сон в ту ночь, когда мне сказали правду. Мне приснилось, что я лечу верхом на драконе над Винтерфиллом. Еще мне снилось, как Роберту Баратиону принесли тела твоих детей, тихо сказал он, не желая его расстраивать. «Это очень интересно. Возможно, ваши сны пророческие. У наших предков были пророческие сны, так они знали, что им нужно покинуть Валерию и отправиться в Драконий камень». Джон кивнул и некоторое время сидел тихо. Затем Джон начал вспоминать свои сны. Он начинал рассматривать возможность того, что он, возможно, связан с призраком. Затем он вспомнил о знакомо выглядящем матросе, но отбросил свои размышления, когда Рейгар продолжил свою историю. «Она отличалась от любой женщины, с которой я когда-либо встречался. Она не заботилась о моем королевском статусе и была откровенно честна в своих взглядах. Прежде чем я это понял, я влюбился в нее. Она была храброй, сильной и желающей защищать тех, кто не мог постоять за себя. На празднике я сыграл для нее песню на своей арфе, я слышал, что она плакала», он тихо улыбнулся воспоминанию. «Позже я нашел ее после праздника и признался ей в своих чувствах. Сначала она улыбнулась, но потом выражение ее лица изменилось, и она сказала мне, что она не будет моей любовницей или тайной возлюбленной. Она и моя жена заслуживали большего. Я попытался объяснить, что моя любовь была истинной, а не просто похотью или увлечением, но она ушла, прежде чем я смог закончить свое объяснение. Я решил не только доказать ей свою любовь, но и сделать это перед всем королевством. Я продолжал побеждать в турнирах, пока не осталось только 4 рыцаря из королевской гвардии. Я уверен, что они очень старались победить кронпринца», сказал Джон со смехом. «Это точно. Я ломал свое копье 3 раза во время финальной встречи», ответил Рейгар, смеясь в ответ. «В любом случае, как чемпион, я мог короновать любую женщину королевой любви и красоты, и я выбрал Лианну. Я положил на ее колени корону из синих зимних роз». Джон заметил, что его улыбка превратилась в гримасу. «Я, вероятно, не должен был этого делать, поскольку моя жена была среди зрителей и все ожидали, что я увенчаю ее. Кроме того, в то время Лиана уже была помолвлена с моим двоюродным братом Робертом. Сказать, что там было несколько несчастных лиц, было бы преуменьшением. Роберт Баратион, твой двоюродный брат? Да, у него была бабушка из Таргариенов или что-то в этом роде, это не так важно. Почему ты это сделал?» спросил Джон. «Что сделал? Почему ты короновал ее, зная, что это неправильно?» Рейгар громко вздохнул. «Мудрый человек однажды сказал мне, что любовь – это проклятие чести и смерть долга. Мы только люди, и боги создали нас для любви. Это наша величайшая сила и наша величайшая трагедия. Мой брак с Алией был политическим, поскольку в то время у меня не было сестры, а союз с Мартеллами был удачным, учитывая их королевский статус, ведь они имели кровь Таргариенов в своей линии. Мы с Алией прекрасно ладили, но никто из нас не сказал бы, что между нами была какая-то большая любовь. Я выбрал любовь над долгом, когда я увенчал Лианну. Я сожалею, что мои действия привели к падению моего дома. Я сожалею, что тысячи людей погибли, потому что мы убежали вместе. Но я не жалею о том, что любил ее, и я не сожалею о том, что благодаря этой любви ты здесь. Джон, я знаю, что ты не очень высокого мнения обо мне, но я люблю тебя и всегда буду». Глаза Джона наполнились слезами, и он почувствовал, как его сердце раздулось так сильно, что он был уверен, что оно лопнет. «Что случилось дальше?» – прохрипел он. «Знаешь, Джон, турниры – это как выходные, и после них ты должен вернуться домой, возвратиться к нормальной жизни. Я вернулся на Драконий камень, а она вернулась на север, не зная, увидимся ли мы снова друг друга. Я написал ей, пытаясь извиниться за скандал, вызванный моими действиями, а также заверить ее, что мои намерения были честными и мои чувства были искренними. Когда я не получил никакого ответа, я принял это как отказ и решил оставить все это позади ради ее репутации. Однако, судьба распорядилась иначе». Рейгар сел, его лицо стало темнее. «До меня дошли слухи из королевской гавани, что мой отец узнал, что она была рыцарем смеющегося дерева, и что он послал людей, чтобы арестовать ее, когда она прибудет в речные земли на свадьбу брата. Я не мог этого допустить, поэтому я в спешке помчался туда с моими рыцарями и друзьями из королевской гвардии, сиром Эртуром Дейном и сиром Освиллом. Я тайком встречался с ней во время ее прогулок на полях возле Риверона, не желая подливать масла в огонь, уже вызванный моими поступками в Харренхолле. Также я рассказал о грозящей ей опасности. Она поверила мне и рассказала, что ее отец прятал мои письма от нее, и когда она это обнаружила, то сразу же попросила его разорвать ее помолвку, поскольку ее отталкивал характер Роберта и его развратное поведение. У нее тоже были чувства ко мне, но ее отец не только отказал в этой просьбе, но и отругал ее, сказав, что я только пользуюсь ее чувствами. Брак с Робертом был бы хорошим шагом, который укрепил бы их дом, в то время как со мной лучшее, на что она могла надеяться, это стать королевской любовницей, презираемой всем королевством. Она даже обратилась за помощью к своим братьям, хотя тогда она еще не рассказала им обо мне, но это не принесло пользы. Брендон рассмеялся над ее переживаниями по поводу Роберта, назвав это девичьими страхами перед свадьбой. Нед же стал на сторону Роберта, потому что он считал его братом, и думал, что он изменится после их брака. Только ее брат Бенджин был единственным, кто понимал ее, а позже помог ей сбежать со мной из Риверона после того, как она объяснила ему ситуацию. Затем мы вернулись в Харренхолл и обсудили наши чувства во время путешествия. Она рассказала мне, что ее не заботит титул и репутация. Все, что она хотела от меня, моя любовь и преданность. Ее заявление усилило мою решимость. Я аннулировал свой брак с Элией, а затем попросил ее выйти за меня замуж, и она сказала «да». У нас была свадьба перед старыми богами на острове Ликов посреди Божьего ока, с моими рыцарями из Королевской гвардии в качестве свидетелей. Ригар улыбнулся этому воспоминанию. В тот день я был так счастлив, и мы уехали на юг. Я отвез ее в летний замок, и мы лежали вдвоем под дырявой крышей, глядя на звезды. Я играл ей песни на моей арфе, а затем, под звездами, мы занялись. Слишком много подробностей, быстро сказал Джон, его уши слегка покраснели. Ригара позабавило его смущение. Мы ненадолго остановились в летнем замке, прежде чем я отвез ее в башню радости в Дорне, где я и родился. Да, Джон, именно так. Пока мы были в эйфории от нашей любви и будущих планов, мы не замечали, что происходило в остальной части Вестероса. Мы догадывались, что исчезновение Лианны вызовет проблемы, и она отправила письмо отцу, объяснив свое решение уйти со мной. Но, видимо, это письмо либо не дошло до лорда Рикардо, либо он решил скрыть его в попытке спасти свое лицо. Я не знаю, что именно произошло, но вскоре после этого лорд-командующий Королевской гвардии моего отца Герольд Хайтауэр нашел меня в Дорне и сообщил нам обо всем, что произошло после нашего исчезновения. Затем я вернулся в столицу, чтобы сплотить королевскую армию против мятежников, оставил твою беременную мать с королевской стражей для ее защиты. Я пытался неоднократно связаться с лордом Эддардом, чтобы рассказать правду о том, что произошло. Я даже попытался организовать встречу накануне битвы при Трезубце, но он отказался. Лорд Старк был слишком зол, а Роберт был слишком кровожаден. Они расценили мои попытки общения как страх и слабость, будучи слишком опьяненными своими ранними победами. Джон был потрясен. Он всегда думал, что лорд Старк был разумным человеком, всегда желающим услышать аргументы обеих сторон конфликта, прежде чем принимать решение, но, видимо, он ошибался. Некоторое время он сидел молча, обрабатывая эту новую информацию, прежде чем вспомнил кое о чем. «Подожди, я сейчас вернусь», и выскочил из каюты к удивлению Ригара. Через пару минут он вернулся с пакетом. «Вот, похоже, что это твое», он протянул Ригару его арфу. Он взял ее и провел пальцами по краям. «Я играл на ней для твоей матери каждую ночь, пока мы путешествовали. Это помогало ей уснуть, особенно когда она была беременна тобой. Где ты это взял?» «Он дал это мне, когда сказал правду. Он нашел эти вещи в башне, чтобы отдать мне однажды. Он также дал мне это». Джон снял ожерелье, спрятанное под одеждой. «Я сделал его для твоей матери, оно из чердрева, которое росло на острове Ликов», сказал Ригар, глядя на ожерелье. «Возьми, ты должен сохранить их». Он передал предметы обратно Джону. «Ты умеешь играть на арфе или петь?» «Нет, у меня никогда не было возможности учиться. Бастарды не годятся для обучения высоким искусствам. Я вообще считал себя счастливчиком, поскольку лорд Старк настоял, чтобы я получил такое же образование, что и его законнорожденные сыновья. Кроме того, северяне больше ценят мечи и другое оружие, чем музыку». «Да, я полагаю, это правда. Но ты должен научиться, это может помочь тебе произвести впечатление на симпатичную леди в один прекрасный день». «Это же сработало в моем случае», Джон покраснел, и Ригар понимающе улыбнулся ему. «Она заботится о тебе. Я видел, как она смотрит на тебя, и то, «Как ты смотришь на нее?» – тихо сказал он. «Она моя тетя», – сказал Джон прямо. «Ты прав, но это одно из преимуществ рождения в нашем доме. Я не был воспитан как Таргариен. Это странно для меня. Даже если тебе не нравится идея быть Таргариеном, Джон, ты также должен помнить, что в Вестеросе и даже на севере браки между двоюродными братьями, дядями и племянницами не являются неслыханными, поэтому отношения тетя-племянник не являются большой проблемой». Джон замер и задумался, может ли это быть правдой, он никогда не обращал внимания на эти части своих уроков. «Ладно, если бы ты встретил ее, не зная, кто были твои родители и кем ты ей приходишься, как бы ты поступил?» Джон задумался над этим сценарием. Заботился ли бы он о ней по-прежнему, если бы он все еще был Джоном Сноу? Он вспомнил, как она улыбалась, когда он рассказывал свои истории о доме, как она смеялась, когда он рассказывал ей о своих приключениях с Ри, как ее платиновые волосы сияли под солнечными лучами, и он вспомнил эти красивые фиолетовые глаза и решил, что да, он бы относился к ней так же. Он посмотрел на Ригора и увидел, что он улыбается. «Джон, восстание не твоя вина, только моя. Мой отец был злым человеком, и я должен был сделать больше, чтобы остановить его. Моя любовь к твоей маме была всего лишь искрой, которая начала восстание, но дрова уже накапливались, и даже если бы не я его начал, рано или поздно это бы произошло по другой причине. Фактически, я был тем, кто организовал турнир, используя лорда Уинта в качестве прикрытия, поскольку я намеревался созвать совет лордов с целью низложить моего отца. Это было бы лучше всего для королевства. Почему ты этого не сделал? Политика и невезение или везение в зависимости от точки зрения. Присутствие моего отца на турнире сорвало любой план сбора совета. Его паранойя вызвала множество проблем, но в этом случае она бессознательно служила его интересам. Кроме того, во время моих бесед с Лианной я узнал о союзах, которые создавались через браки лордов Севера, Речных земель, Долины и Штормовых земель. Королевство становилось беспокойным во время правления моего отца из-за его безумия, и амбициозные лорды увидели в этом возможность получить больше власти. Роберт Баратион представлял собой не просто шанс избавиться от безумного короля, но и возможность получить больше влияния. Он был идеальным кандидатом на роль короля. Как они подняли Роберта Баратиона? Я думал, что только те, у кого есть кровь Таргариенов, могут претендовать на трон. Он посмотрел на Ригора и увидел, что он улыбается. «Ну, Джон, ты же помнишь, я сказал, что Роберт был моим двоюродным братом из-за того, что его бабушка была Таргариен». Джон кивнул. Он был также самым близким родственником дома Таргариенов в то время. Если бы линия Таргариенов исчезла, тогда по закону у Роберта были самые сильные претензии на трон. Кроме того, они бы получили больше власти, сделав Роберта королем, чем со мной на троне. Твой дед Старк, лорд Рикард, был очень амбициозным человеком. Он устроил брак своей дочери с Робертом, чтобы она стала его королевой, когда он получит трон, а их дети стали бы правителями, у которых была бы кровь Старков и Баратионов. Его сын, Брэндон, женится на Кейтлин Талли, что даст Северу поддержку речных земель, в то время как внуки Хостера стали бы лордами Севера. Вторая дочь Хостера Лиза могла быть использована для обеспечения союза с западными землями через брак с Джейми Ланнистером. У лорда Рикарда был второй сын Эддард, который воспитывался у лорда Джона Аррина, где он и подружился с Робертом Баратионом. Джон Аррин практически стал для них приемным отцом и, скорее всего, поэтому впоследствии стал десницей короля Роберта, когда тот взял трон. Обрати внимание на все эти связи и союзы, которые сформировались в королевстве. Ни один из них не включал дом Таргариенов. Джон сидел в тишине несколько мгновений, принимая все это. Всю свою жизнь он жил, полагая, что Старки были хорошими, честными людьми. Но что, если он был неправ? Его дедушка был доволен тем, что распоряжался своей единственной дочерью, как личной собственностью, чтобы увеличить свою власть. Лорд Старк проигнорировал просьбы своей сестры, потому что он был ослеплен любовью к своему другу. Он посмотрел на Ригора, который внимательно следил за ним. «Да, я начинаю ясно видеть в первый раз в жизни. Спасибо, отец. Десница короля». Турнир был грандиозным и щедрым событием, столица была забита приезжими, каждая гостиница, таверна и бордель были заполнены до предела. Почти все дома в королевстве были здесь по приглашению короля, Тиреллы, Хайтауэры, Талли и другие, и многие другие. Были даже некоторые дома, о которых он никогда не слышал в своей жизни. Все они, похоже, отправили хоть кого-нибудь в столицу на этот турнир. Однако были некоторые заметные исключения. Лиза Арвин запретила всем рыцарям долины участвовать, и дом Мартиллов, что неудивительно, тоже отказался присутствовать. Это не было сюрпризом для него, особенно после жестоких преступлений, совершенных против принцессы Эли и ее детей. Дорн отдалился и был частью семи королевств только по названию. Нет, не был удивлен, что они не хотят делить хлеб с Ланнистерами и Баратионами. Отсутствие Лизы Арвин было, возможно, более тревожным. Он узнал, что она бежала из столицы вскоре после смерти мужа. Если связать это с загадочным письмом, которое она отправила Кет, он был уже более чем готов начать личное расследование смерти Джона Арвина. Тем не менее, даже с отсутствием Дорна и Долины, это не уменьшило количество людей, чтобы потакать этой глупости. Выше нос, лорд Старк, он повернулся к Джори. Говорят, что это самый лучший турнир, который когда-либо проводился в Королевской гавани. Еще говорят, что люди со всех уголков королевства пришли посмотреть на турнир Десницы. А они случайно не говорят, что это последнее, чего я бы хотел? Горько спросил Нет. Турнир был дорогим и достаточно хлопотным предприятием, и называть его турниром Десницы было все равно, что сыпать соль на открытую рану. Неужели Роберт думал, что это сделает ему честь, доставит ему удовольствие? Нет, снова поразился, насколько изменился его старый друг за эти годы. Он уже не тот человек, которого он когда-то знал. Они молча продолжили свой путь к трибунам турнира. Впереди он увидел Сансу и ее подругу Джейни. Они обсуждали все, что происходило вокруг них. Он был счастлив, что хоть Санса наслаждалась праздником. Они не пробыли в Королевской гавани долго, но каждый раз, когда он видел Сансу, у нее была сияющая улыбка на лице. Тем не менее, он был обеспокоен, заметив, что королева Серсия проявляет живой интерес к девушке, приглашая ее на завтрак и прогуливаясь с ней по садам замка. Позже к ним присоединялся принц Джоффри. Нет, не часто встречал мальчика, но из тех немногих его поступков, которые он видел, Нет понял, что он совсем не похож на Роберта. Черт возьми, он не верил, что Роберт вообще воспитывал этого ребенка. Джоффри не отходил от своей матери ни на шаг, следуя за ней, как утенок за мамой уткой. Тем не менее, мальчик был молод, он все еще мог стать хорошим мужем для его дочери. Арью сопровождала Септа Мардин, которая, без сомнения, прочитала ей лекцию о том, чтобы оставаться на месте, не убегать, чтобы вляпаться в очередные неприятности. Они приближались к своим местам на турнире, и крики толпы становились все громче. Трибуны были возведены вокруг площадки для поединков. Это был последний день соревнований, так что, к счастью, эта глупость скоро закончится, и Нет наконец сможет выполнять свою непосредственную работу. Он поднялся в королевскую ложу и направился вверх. Как десница короля, ему полагалось место справа от короля, которого, похоже, мучило сильное похмелье. Он и сир Баристан еле убедили его не участвовать в рукопашной схватке, напомнив ему, что это ниже его достоинства и королю не место в общей свалке. Наконец, Нет поднялся на трибуну и занял свое место рядом с королем. «Ваша милость», — приветствовал он Роберта и слегка поклонился. «Нет, что я говорил о твоих проклятых формальностях», — прохрипел он, определенно с похмелья. Санса сидела перед ним рядом с Септой Мардиной Арией. Они даже не спорили, что было приятно видеть. Слева от короля сидела королева, одетая в зеленое платье, которое соответствовало ее зеленым глазам. Слева от нее сидел великий Тайвин Ланнистер, его лицо выглядело бесстрастным. Нет, посмотрел вниз на рыцарскую площадку и обнаружил, что участники не спеша готовятся к первому заезду. Медленно король поднялся на ноги. «Я сижу здесь уже целый день. Начинайте этот проклятый бой, прежде чем я описаюсь», — закричал он, а затем медленно сел, схватив свой рог с Элем. Он выглядел жалким, подумал Нет. Толпа громко скандировала, когда начался бой. Первыми были сир Джейми Ланнистер и его противник, какой-то тайный рыцарь с неизвестным гербом на его щите. Бой начался и очень быстро завершился. Тайный рыцарь не мог сравниться с цареубийцей. Нет слегка наклонился и заметил гордую ухмылку на лицах лорда Тайвина и королевы. Бои продолжались большую часть дня. Рыцари королевской гвардии быстро и легко достигли последних этапов соревнований. Однако было несколько неожиданностей. Молодой мальчик Тиреллов, сир Лорес, победил сира Бейлана Сванна и сира Мерина Транта, двух рыцарей королевской гвардии. Григор Клиган победил еще одного гвардейца, прежде чем жестоко убил сира Хью. Смерти на турнире были редкими, но не были неслыханными в ходе соревнований, поэтому никаких дальнейших действий не было предпринято, чтобы наказать убийцу. Он был побежден сиром Лоресом. Молодой парень был умным, он знал, что его лошадь была в течке, и он использовал это, чтобы победить гору. Но, к сожалению, гора не был впечатлен этим трюком, и только благодаря вмешательству брата Григора, Сандера Клигана, победитель был спасен. Каким бы умным ни был Лорес, но гора уничтожил бы его с легкостью. Наконец-то должен был начаться финальный бой, и тогда этот турнирный вздор можно было оставить позади. Сир Баристан сражался против сира Джейми, и, наклонившись вперед, Нед заметил, как Тайвин и Серсия пристально наблюдают за ним. Он видел, как сир Баристан взял свое копье и щит, а на другой стороне поля сир Джейми сидел верхом на лошади, готовый и ожидающий. Свет уходящего дня ярко сиял золотом на его щите. Одновременно они оба поехали вперед, и начался финальный бой. Первая стычка закончилась тем, что оба рыцаря разбили свои копья на щитах друг друга. Они сходились и расходились, разбивая копья и щиты более 10 раз. Поединок окончательно завершился, когда Джейми выбил Баристана из седла, и толпа разразилась аплодисментами. Нет вежливо похлопал и бросил украдкой взгляд на Тайвина и Серсию, заметив на их лицах очень самодовольные выражения. Джейми поехал вперед и остановился перед королем. «Мои поздравления, цареубийца!» — крикнул Роберт, и Нет увидел, как улыбка Тайвина слегка поблекла. «Распорядитель, выдай ему его награду, 50 тысяч золотых драконов». Король поднялся на ноги, явно пьяный. Сир Джейми поднялся на помост, чтобы принять награду и аплодисменты. Тайвин сиял от гордости за своего золотого льва. Внезапно на подиум выскочила маленькая фигура, и Нет увидел, как улыбка лорда Тайвина превратилась в свирепый хмурый взгляд. Это был карлик Тирион Ланнистер, и он явно хорошо приложился к своему кубку. Поднявшись на помост, он остановился рядом со своим старшим братом. Вдруг он подошел к краю помоста, как бы обращаясь к толпе, но его шатало из стороны в сторону, назад и вперед. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого из его рта вырвался поток рвоты. Он наперся руками на колени, сложившись пополам. Охранник Ланнистера быстро подошел, чтобы попытаться стащить его с помоста. Но вместо этого Тирион оттолкнул охрану и свалился со сцены, приземлившись лицом в свою рвоту. Нет посмотрел на Тайвина, чтобы увидеть, что его когда-то гордое лицо кипело от ярости. Пьяный громкий смех короля Роберта эхом прокатился по турнирной площадке, когда Тайвин Ланнистер сердито ушел. «Тихая тень!» Волк поднял голову с пола и осмотрел каюту своего хозяина. Она была пуста. Он медленно поднялся и вышел из каюты, задрав нос повыше, понюхал воздух. Его хозяин находился справа от него, но волк пошел налево. Он тихо скользил по кораблю, держась в тени. Волк пересек палубу и запрыгнул на гору ящиков. Он медленно прополз вперед, пока не увидел их край. Под ним двое мужчин стояли очень близко друг к другу, напряженно разговаривая. Ветер приближающейся бури сорвал капюшон с головы одного из них, и его длинные серебряные волосы бросились ему в лицо. У другого человека не было этой проблемы, его зеленые волосы были обрезаны коротко. Волк тихо встал и приблизился к мужчинам, он хотел услышать подробности разговора. Его хозяин спал, его хозяин должен был это услышать. «Сегодня ночью, мы делаем это сегодня вечером, это глупо, буря здесь, было бы лучше подождать более благоприятных условий».